Полдень, жаркий полдень, город ты в порту причал. Босоногий мальчик тарантел танцевал. И толпа прохожих разных кожу вер стран, разноцветные монеты сыпала к ногам. И толпа прохожих разных кожу вер стран, разноцветные монеты сыпала к ногам. Мечты молодые.